Гамбург. Хоть жители Гамбурга — честный народ, но есть и мошенников много. В июне 1816 года Гарри уехал в Гамбург. Огромный город, совсем не похожий на все другие. Хотя до морского побережья больше 100 километров, но город дышит соленой влагой моря. Вдоль набережных Эльбы тянулся порт. Улицы у порта пахли дымом, морской просоленной древесиной, канатной пенькой, лежалой рыбой. Далеко в глубину города и вдоль берегов многорукавного устья Эльбы тянулись бревенчатые, дощатые, каменистые пристани, над крышами домов торчали мачты. Густым бурым дымом фыркали в светлое небо верфи и мастерские. Черные густые дымовые хвосты стелились за высокими тонкими трубами паровых судов, шлепавших по воде сожженными колесами. В центре города теснились высокие темно-кирпичные дома, церковные башни с острыми шпилями. Зато у набережных, разлившегося озером Альстера, разлили широкие светлые улицы, обсаженные ровными рядами кленов и лип, совсем не похожие на кривые и темные узкие улочки старого города. Повсюду видны были развалины, следы пожарищ. Всего 3 года прошло после осады и жестоких боев, когда французский гарнизон отражал атаки шведских, русских и прусских войск, а в городе вспыхивали мятежи против французов, которые не позволяли гамбургцам торговать с Англией, требовали непомерные налоги. Но теперь Гамбург стал независимым, вольным городом, им управлял сенат, который избирали самые почетные и состоятельные горожане. Люди здесь даже на виду были иными, чем в Дюссельдорфе и во Франкфурте. Чаще всего встречались светловолосые, синеглазые, плечистые северяне. Плоские шапки и клеенчатые куртки моряков, их высокие кожаные сапоги, подвязанные к поясам, были уже издали приметны между черными цилиндрами и разноцветными капорами, между фраками, сюртуками и пестрыми платьями в оборках, бантах и лентах. Мелькали и вовсе причудливые иноземные одежды, пестрые колпаки, бархатные камзолы, расшитые позументами, короткие безрукавки, ярко-синие, пурпурные, оранжевые шаровары. Гарри впервые видел темные лица негров, чернобородых, черноусых, смуглых южан, турок, греков, арабов. Повсюду слышался разноязычный говор, булькающая полнородная речь англичан и американцев, певучий клёкот скандинавов, стремительно ракочущая и мелодичная скороговорка итальянцев, протяжный, словно откашливающийся, кряхтящий говор голландцев. Турки прополаскивали рот сладким настоем гортанных звуков, перекатывая твердые угловатые звуки камешки. А сами гамбургцы окали, будто нарочно переставляя все гласные, протягивали их, но быстро обкусывали слишком затянувшиеся и спешили опять переставлять, протягивать, откусывать. Иногда Гарри вовсе не мог их понять. Впрочем, дядя Соломон говорил так же, как его отец. Он и похож был на него. Такие же светлые выпуклые глаза, большой прямой нос, мягкие густые волосы. Но у дяди все черты жестче, почти так же, как у брата. Вылепленный рот был резче прорисован. Верхняя губа, тонкая, стянута педантично и высокомерно, была крепче, увереннее сжата. А нижняя, полная, чувственная, изогнутая любезно, и к тому же в уголках морщилась иронически, насмешливо. Дядя тоже любил наряжаться. Углы крахмального воротничка подпирали гладко выбритые щеки. Круглый подбородок окунался в черный шелковый шарф с аккуратно завязанным бантом, жилет белее снега, фрак тонкого сукна Панталоны под коленом перехвачены серебряными пряжками, шелковые чулки обтягивали полные икры. На башмаках мягкой кожи тоже серебряные пряжки. Он глядел на племянника с любопытством, доброжелательным и недоверчивым. Смазливый паренек, но, видно, баловень и ветер в голове. А чего еще ждать? Ведь все-таки незаконно рожденный, да и получил католическое воспитание. Привык к французским нравам, вырос в самые гуще легкомысленной, беспорядочной рейнской жизни. У них там больше праздников, чем будин. Все пьют вино не меньше, чем пиво, безобразничают на безбожных карнавалах, не умеют считать денег, не чтут религии. «Ну что же, любезный племянник, твой отец хочет, чтобы я помог тебе стать самостоятельным деловым человеком. Я готов. Впрочем, нужно, чтобы ты был готов. Я уже велел моим секретарям, моим служащим и моим сыновьям познакомить тебя с делами, объяснять, показывать, учить. Говорят, ты смышленый юноша, и я вижу, глаза у тебя умные». Держишься ты пристойно, только надо бы несколько солиднее, серьезнее. Здесь ты племянник и воспитанник банкира Соломона Гейна. Меня знают и в Лондоне, и в Берлине, и в Париже, а здесь, в Гамбурге, меня, слава богу, чтут и христиане всех сословий. Я не отступаюсь от веры отцов, блюду заповеди и обычаи, но, разумеется, не ханжа. Мой дом открыт для всех добропорядочных людей, всех званий, всех вероисповеданий. Ты встретишь меня и знатных особ, и иностранцев, но ты никогда не встретишь здесь сомнительных лиц, пустобрехов, демагогов, никаких прощелык, авантюристов, даже самых прославленных, даже титулованных. Там у вас на Рейне привыкли к французским нравам, к этой гальской легкости. Но в моем доме основа всего немецкая добропорядочность, немецкая честность, немецкая верность. Недавно один гамбургский рабби прекрасно сказал Самвона: «Гордость всей нашей общины заключается в том, чтобы именно мы, хранители святынь Ветхого Завета, наследники скрижалей Моисея, были истинными немцами, воплощением благородного немецкого духа, преданными сынами немецкой родины». «Я тоже так думаю, дядя, так думаю и так чувствую. Это меня весьма радует. Надеюсь, что в моем доме тебе будет хорошо и как родственнику, и как другу». Дом Соломона Гейна за городом, недалеко от берега Эльбы, был окружен большим садом. Неслышно ступали ливрейные лакеи. Мраморные лестницы были устланы коврами. В просторных светлых комнатах ни громоздкой, ни вычурной роскоши, ничего крикливого, нарочито пышного, но мебель красного дерева обита дорогими тканями, а буфеты и горки уставлены хрустальной и серебряной посудой. 6 июля 1816 года Гарри писал в Дюссельдорф школьному другу Кристиану Зетте: «Не знаю, как тебе больше нравится, его благородию или высокоблагородию, можешь сам проставить перед своей фамилией. А я хочу писать моему другу Кристиану. Правда, сейчас для этого вовсе не самое лучшее время. На редкость диковинно у меня на душе. И слишком уж я сердечно трепетен и должен следить, чтобы не выскользнуло ни одно из тех тихих словечек, что могут передать мое внутреннее состояние. Я живу хорошо. Я сам себе хозяин, совершенно один, стою так гордо, так крепко и так высоко, и гляжу на людей сверху вниз. Как-то там внизу они такие маленькие, такие карликовые, мне это доставляет удовольствие, Кристиан. Ты ведь знаешь этого тщеславного хвостунишку? Однако наступает час, когда сердце поет, и в груди моей дивное чудо цветет. Я хватаю перо, исступленно спешу, и словами тот образ волшебный пишу. Впрочем, и это тоже лишь проклятое хвастовство. Похоже, что муза мне и изменила, предоставила мне одному отбыть на север, а сама осталась дома. Она ведь тоже женщина. Либо она страшится тех страшных торговых замыслов, которые я теперь сочиняю. По правде говоря, здесь гнусная торгашская дыра, шлюх вдоволь, но никаких муз. Здесь уж ни один немецкий певец напел себе чехотку. Радуйся, радуйся, через 4 недели я увижу Молли, с ней вернется и моя муза. Молли — имя свояченицы поэта Бюргера, который полюбил ее и не мог этого скрыть. Грешная любовь стала для него источником жестоких страданий и многих прекрасных стихов. Гарри так назвал свою двоюродную сестру, дочь Соломона Гейна, круглолицую, быстроглазую, смешливую Амалию, кокетливую, но весьма благовоспитанную девицу. Когда он в первый раз увидел ее, услышал ее звонкий смех и, коснувшись братским поцелуем ее румяной щеки, ощутил ее нежную, но упругую мягкость, легкий, словно персиковый пушок и свежий запах, он мгновенно влюбился и забыл Зефхен. Потом он, правда, еще несколько раз побывал у рыжей колдуньи, заглядывался и на других девушек, и в Дюссельдорфе, и во Франкфурте. Привлекали его и томные светские барышни, и наивно-жеманные бюргерские девицы, и веселые задиристые служанки в трактирах, и приветливые продавщицы, и лукаво застенчивые горничные. Великая французская революция провозгласила свободу и равенство всех людей. Но в лицее и дома какая уж свобода! И разве может быть равенство между учителем и учеником, отцом и сыном, хозяином и служащим? Но зато в любви возможна и настоящая свобода, и настоящее равенство. Для него рыжая дочь палача в обтрепанном платьишке воистину равна той нарядной дочери председателя суда, из-за которой он некогда свалился в обморок. Привилегии, превосходные ранги женщинам предоставляет любовь. Только она вправе избрать королеву и дать ей абсолютную власть или ограничить хартиями вольности. Он избрал свою Молли королевой-самодержицей, его музой впрямь оживилась. Утром я встаю, гадаю, можно ли нынче ждать, вечером томлюсь, вздыхаю, не пришла опять. Чудесным светло-майским днем, когда весь мир в цветенье, в душе моей раскрылась любовь в одно мгновенье. Амалия Гейны с удовольствием принимала поклонение кузена. Ей нравились его стихи, она смеялась его шуткам, хотя иногда и выговаривала ему, слишком уж зло шутит, не щадит ни старость, ни почтенные звания. Все же ей было приятно видеть восторженные молитвенные взгляды. Но она не отвечала на его любовь. Она знала, что должна выйти замуж за того, кого выберет отец. У банкиров, так же, как у королей, браки заключаются по высшим соображениям, а не по прихотям юных сердец. Она должна стать почтенной супругой почтенного человека, матерью почтенной семьи, а влюбленный кузен, шутник, сочинитель стишков, сын доброго, но не богатого дядюшки Самсона, о котором говорят в семье, что он тоже несколько легкомыслен. Гарри менее всего готов стать почтенным человеком, он годился лишь для непринужденной болтовни в часы досуга. 27 октября 1816 года Гарри писал Кристиану Зетта: «Она меня не любит». Это словечко, дорогой Кристиан, надо произносить тихо, совсем тихо. В этом одном словечке заключено вечное блаженство, но в маленькой частице не вечный ад. Если бы только мог взглянуть в лицо твоему другу, оно такое бледное, измученное и безумное, что твой праведный гнев на долгое его молчание тотчас бы утих. Пусть у меня самые несомненные, самые неопровержимые доказательства того, что она меня не любит, но бедное любящее сердце все еще повторяет, что мне до твоей логики, у меня своя собственная логика, я снова ее видел, душу мою дьяволу, тело палачу, лишь бы у меня красавицу, ту, что я хочу. Может быть, я скоро сообщу тебе нечто весьма поразительное о своих религиозных воззрениях. Что, гейную спятил, воскликнешь ты? Но ведь должен же я иметь Мадонну, заменить мне небесную и земную. Я хочу отуманить сознание. Только в бездонных глубинах мистики смогу я избыть свою бесконечную боль. Каким жалким кажется мне сейчас знание в его нищенских одеждах. То, что когда-то казалось мне прозрачной ясностью, теперь стало пустым ничто. Будьте как дети, я долго старался понять это, я жалкий глупец. Дети веруют. Я обнимаю тебя, крестьян, но не сжимай меня так сильно». На обнаженной груди висит черная железная цепь, и на ней как раз там, где бьется бедное сердце, зубчатый, острый, черный, железный крест, в нем локон М-И. О, как жжет! О, крестьян! Дядюшка все же спровадил беспокойного племянника. Пусть учится на деле, отвечая сам за себя. Соломон Гейна приобрел для него магазин комиссионной торговли тканями. Повесили вывеску «Торговый дом Гарри Гейна и компания». Деньги на приобретение товаров новый купец получил также от дяди и в придачу наставление. «А теперь сам покажи, на что ты способен. Дело может стать очень прибыльным. Всем людям нужна одежда». Подбирай такие ткани, чтобы твоим покупателям было выгодно их приобретать, а тебе было выгодно продавать. Торгуй так, чтобы каждый покупатель захотел прийти еще раз и приводил новых. Будь честен и точен в расчетах с поставщиками, чтобы им было выгодно и приятно снабжать именно тебя лучшими тканями. Действуй самостоятельно, тебе предоставлены самые благоприятные условия. Когда я начинал, у меня и десятой доли не было, и не было щедрых дядюшек. Но это все, что я считаю нужным и возможным для тебя сделать. Теперь рассчитывай только на себя. Это будет и школой, и испытанием. Желаю удачи. Гарри благодарил дядю в самых изысканных словах. Восхищенно улыбался и поддакивал, слушая его советы и наказы. Но в своем собственном магазине он больше занимался стихами, чем сделками. Вырученные деньги быстро спускал на дружеских пирушках. Фирма Гарри и компания просуществовала едва 3 месяца и обанкротилась. Дядя Соломон почти не рассердился. Он, пожалуй, даже испытал удовлетворение. Произошло именно то, что он предвидел и предсказывал брату, невестке, своим сыновьям. Этот мечтательный, заносчивый племянник ни на что путный не годен. Повеса, безответственный расточитель, иным и не может быть незаконно рожденный безбожник. Но все же он носит фамилию Гейна. Он старший сын его любимого брата. Его нельзя просто выставить за дверь, как шалопая приказчика. Семейный долг и репутация банкирского дома требовали, чтобы именно он, Соломон Гейна, заботился об этом незадачливом родственнике, чтобы он хотя бы не срамил семью. Ведь все-таки он смышлен и, говорят, образован. Но чего же он сам хочет? Продолжать учиться? Писать и публиковать стишки? Неужели мальчишка настолько обнаглел, что надеется нас убедить, будто он и есть преемник Гёте? Он-то тайного советника Гёте? Но тот ведь только забавляется стишками, пьесками и небылицами. Он почтенный сыновник веймарского герцога. Все говорят, что он гений, великий ученый. А тут франтик из Дюссельдорфа, развязанный и дурно воспитанный, фамильярничает с кузинами, пересмеивается с ними, как с горничными из портового трактира. Расширять образование, конечно, следует, но лишь за тем, чтобы стать основательней и чтобы знания были на пользу. Он хочет в университет. Ну, что ж, пусть изучит право, юриспруденцию, судопроизводство. Хороший юрист может быть очень полезным человеком и в семье, и в делах. На это дядя выделит ему средства. Будет оплачивать занятия, расходы на жизнь, но, разумеется, он должен жить скромно и достойно. Доктор юриспруденции Гейна. Звучит неплохо. Пусть он постарается получить это благозвучное звание. Ведь это же, в конце концов, менее трудно, чем руководить торговой фирмой или банком. 19 ноября 1817 года Гарри написал в альбом Амалии серьезно и просто. «Но мое последнее желание — знать, что вы по-настоящему счастливы». К дяде Соломону он испытывал скорее недобрые чувства, тем более сильные, что не мог их высказать открыто. Обедая с приятелями в гамбургском трактире, он сказал однажды: «Моя матушка читала много романов и стихов, вот я и родился поэтом. А моя бабушка читала все больше рассказы о бандитах и разбойниках, и вот дядя стал банкиром». Соломону Гейна, разумеется, донесли о шутках злоязычного насмешника. Он стал называть Гарри иначе как болваном, канальей, но не лишил пособия. Банкир подтверждал себе самому и всей родне, и друзьям свое великодушие, свое величие, не снисходившее до того, чтобы карать бедного родственника за его злобную неблагодарность. А Гарри это еще больше злило и мучило. Он ведь не мог просто послать ко всем чертям проклятого благодетеля. И не только из-за родителей. А чем бы он сам тогда жил? Чем бы обеспечил досуг, необходимый для поэзии, для науки? 2 февраля 1817 года в газете «Гамбургский сторож» было напечатано несколько стихотворений, подписанных диковинным, явно придуманным именем Фрейдхольд Ризенхарф. Это были мелодичные стихи, в которых воспевалась несчастная любовь, таинственные сны, зловещие предзнаменования, мертвецы, навещающие живых. Словом, все то, о чем в ту пору щедро писали в стихах и в прозе и многие молодые, и некоторые уже немолодые литераторы, которых называли романтиками. Недавно сонную тишину немецких проселков и пчелиный гомон мирных городов нарушил грохот пушек, ружейные залпы, воинственные вопли атакующей конницы. Походы и постои наполеоновских армий, чванная самоуверенность завоевателей побуждали молодых немцев противопоставлять им сказания о величии своих предков, о храбрых немецких рыцарях, либо вовсе отворачиваться от постылой жалкой повседневности, утешаться былими, небылицами и наивными песнями старины. Поэтическое воображение уносило и в самые дальние края, и в самые отдаленные времена, и в миры причудливых призраков. А когда замолкли пушки, когда затихли споры монархов и дипломатов, деливших умиротворенные земли, тогда сонная тишина проселков, казалось, стала еще гуще, и будничная суета городов еще уныли, а тоска по иной, совсем иной жизни становилась еще томительней. Мечтательная тоска, звучавшая в балладах и в сказках, в поэзии и прозе романтиков, пронизывая стихи таинственного Фрейдхольда Ризенхарфа. «Зловещий грезился мне сон, и люб и страшен был мне он, и долго образами сна душа смутясь была полна». Поэт во сне увидел красавицу, которая стирала холст ему на саван, рубила дуб ему на гроб и в черной степи ложила ему могилу, всякий раз напевая скорбные песни. В стихотворении «Дон Рамиро» отвергнутый возлюбленный убивал себя, а его призрак в день свадьбы пугал новобрачных. Два года спустя, летом 1821 года, Амалия вышла замуж за Йонатана Фридлендера, сына богатого землевладельца из Восточной Пруссии. Гарри потом еще много раз влюблялся, и счастливо, и несчастливо, и каждый раз его радости и мучения становились стихами, песнями или поэтическим повествованием. Но эта юношеская любовь, причинившая ему только боль, унижение и мучительное разочарование, навсегда осталась незаживающей раной, то и дело она опять сочилась горькими поэтическими сетованиями, насмешками над собой и над миром.